Четвертая тренировка. Работа рук и баланс. Первое упражнение. Имитация движения рук, стоя на суше. Первое. Займите исходную позицию, поднимите обе руки вверх и направьте пальцы рук в потолок и слегка вперед. Второе. Держите руки прямыми в локтях. Третье. Правой рукой выполните движение вперед и вниз. Сохраняя положение руки на ширине плеча, опустите ее до бедра. Четвертое. Проводя руку назад мимо бедра, потяните правое плечо вслед за рукой, чтобы развернуть грудную клетку вправо. Пятое. Сохраняйте разворот грудной клетки и поднимайте правую руку вверх через сторону. Шестое. Поверните грудную клетку влево, чтобы вернуться в исходное положение. Седьмое. Руку также верните в исходное положение. Восьмое. Повторите движение левой рукой, разворачивая грудную клетку влево. Количество повторений 10 кругов каждой рукой. Рекомендации. Следите за тем, чтобы рука была прямой и не сгибалась в локте на протяжении всего движения. Выполняйте движение плавно, не спешите. Возможные ошибки. Сгибание в локтевых суставах. Отклонение грудной клетки в стороны или назад. Сохраняйте прямую линию туловища. Движение руки за спину. Если левая рука заходит в правую плоскость, а правая рука заходит в левую плоскость при движении, то это считается ошибкой. Рука выполняет движение на ширине плеча. Рука должна рисовать четкий и ровный круг, не заходя за плоскость противоположной стороны. Второе упражнение. Отталкивание с выполнением одного грибка. Первое. Встаньте к бортику спиной, сделайте глубокий вдох и опустите лицо в воду. Второе. Лягте грудью на воду, поднимите ноги ближе к ее поверхности и сильно оттолкнитесь от бортика. Третье. Начните скользить и проверьте контрольные точки корректного положения тела. Кисти рук держите на ширине плеч, утопите их в толщу воды на 15-20 см. Затылком, верхом спины и ягодицами касайтесь ее поверхности. Четвертое. Начните давить одной рукой на воду и выполняйте круг с разворотом туловища, который тренировали на суше. Пятое. По завершении круга верните руку в исходное положение. Заглубите на 15-20 см на ширине плеча. Шестое. После завершения грибка снова проверьте контрольные точки горизонтального положения тела и при необходимости внесите поправки. Седьмое. После этого завершите упражнение, вернитесь к бортику и повторите все то же самое с противоположной рукой. Количество повторений по 4 повторения на каждую руку. Рекомендации. Выполняя грибок, держите руку жестче, но давите на воду мягко. Выполняя грибок и разворот корпуса, не вращайте голову, сохраняйте взгляд на дно бассейна. На вкладывание руки в воду шлепните по воде. Это ускорит возврат в исходное положение. Возможные ошибки. Сгибание руки под водой или над водой. Старайтесь сохранять руку прямой на протяжении всего движения. На этом этапе изучения техники плавания. Поворот головы вслед за поворотом корпуса. Старайтесь сохранять взгляд на дне бассейна. Отсутствие поворота туловища. Без него провести руку над водой будет сложнее, поэтому не забывайте вращение корпуса вдоль оси. Третье упражнение. Выполнение грибков со вдохом вперед. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держатся спереди, на ширине плеч, а кисти утоплены в толще воды на 15-20 см. Третье. Выполните один грибок, завершив его шлепком по воде и заглублением руки на 15-20 см. Четвертое. После грибка поднимите голову из воды и сделайте вдох. Руки при этом остаются вытянуты вперед. Пятое. Положите голову на воду и верните себе правильное положение тела. Проверьте контрольные точки. Шестое. Выполните грибок противоположной рукой. Седьмое. Чередуя грибок, вдох и выстраивание положения тела, выполните столько повторений, сколько получится без потери качества. Восьмое. Ориентир качества выполнения упражнения – это комфортное дыхание, высокое положение тела, сохранение прямой линии руки. Выполните так 100 или 200 метров. Количество попыток не ограничено. Рекомендации. Крайне важно выстроить правильное положение тела перед выполнением следующего грибка. Не спешите, учитесь возвращаться к горизонтальному положению тела. Держите руку жесткой, прямо, но грибок выполняйте плавно. Единственное движение, где нужно приложить значимые усилия, это шлепок рукой по воде и заглубление руки в толщу воды перед началом следующего грибка. Начните выдыхать на подъеме головы из воды, чтобы к моменту, когда голова выйдет на поверхность, легкие уже были готовы к следующему вдоху. На этапе обучения плаванию важнее тренировать чередование вдоха и выстраивание положения тела. Не спешите плыть быстро. Возможные ошибки. Спешка будет мешать выполнять каждое отдельное движение качественно. Выполнив грибок, не спешите поднимать голову на вдох. Выполнив вдох, не спешите выполнять следующий грибок. Потеря высокого положения таза перед выполнением грибка. Сначала важно поднять таз и ноги к поверхности воды, а только потом выполнить грибок. Высокая позиция головы при вдохе. Старайтесь вдыхать ближе к поверхности воды. Переход на работу ногами-брасом во время вдоха. Старайтесь сохранять плавную работу ногами-кролем. Четвертое упражнение. Двойка. Со вдохом вперед. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толще воды на 15-20 см. Третье. Выполните один грибок, завершив его шлепком по воде и заглублением руки на 15-20 см. Четвертое. Сразу после заглубления руки выполните грибок противоположной рукой, завершив его шлепком по воде и заглублением руки. Пятое. После грибка поднимите голову из воды и сделайте вдох. Шестое. Положите голову на воду и верните себе правильное положение тела. Проверьте контрольные точки. Седьмое. Снова выполните два грибка. Восьмое. Чередуя грибок, вдох и выстраивание положения тела, проплывите целый бассейн. Девятое. У бортика дышитесь и таким же образом вернитесь обратно. Проплывите этим упражнением 100-200 метров. Рекомендации. Важно начинать второй грибок только после заглубления руки после первого грибка. Старайтесь убрать спешку и суету, минимизируйте лишние движения тела, тогда ритм дыхания будет ощущаться легче. Не забывайте про ротацию корпуса. При выполнении грибка ротация корпуса должна быть одинаковой для обоих грибков. Возможные ошибки. Раннее начало грибка. Начинайте второй грибок только после того, как шлепнули рукой и заглубили ее в толщу воды после первого грибка. Отсутствие ротации для второго грибка. Развернуть корпус во второй раз подряд уже достаточно сложно, поэтому прилагайте к этому движению дополнительные усилия. Пятое упражнение. Четыре грибка на задержке дыхания. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Выполните один грибок, завершив его шлепком по воде и заглублением руки на 15-20 см. Сразу после заглубления руки выполните грибок противоположной рукой, завершив его шлепком по воде и заглублением руки. Пятое. Таким образом выполнить 4 грибка, выполняя ротацию корпуса вместе с каждым грибком и сохраняя руки прямыми. Шестое. После четвертого грибка заглубите руки, поднимите поясницу и проверьте все контрольные точки высокого положения тела. Седьмое. При необходимости поправьте положение тела. Восьмое. Завершите упражнение и вернитесь к бортику. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Работайте ногами плавно и расслабленно. Основное продвижение должно происходить за счет грибковых движений руками, а ноги работают только для поддержания горизонтального положения. Обращайте внимание на ротацию туловища. Для того, чтобы рука свободно прошла над водой, необходимо развернуть корпус вслед за рукой. Выполняя ротацию туловища, не вращайте головой, сохраняйте взгляд на дно бассейна. Активнее бросайте руку вперед и шлепайте по воде. Возможные ошибки. Раннее начало грибка. Начинайте следующий грибок только после того, как шлепнули рукой и заглубили ее в толщу воды после предыдущего грибка. Чрезмерная работа ног. Минимизируйте работу ног для экономии энергии. Шестое упражнение. Отталкивание плюс 2 грибка на дальность уплывания. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кистью утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Выполните один грибок, завершив его шлепком по воде и заглублением руки на 15-20 см. Четвертое. Сразу после заглубления руки выполните грибок противоположной рукой, завершив его шлепком по воде и принятием исходного положения. Пятое. После завершения второго грибка остановите работу ног и проскользите как можно дольше и дальше. Шестое. Во время скольжения держите руки в толще воды, не позволяя им всплывать на поверхность, и продолжайте давить грудью на воду, чтобы сохранить горизонтальное положение тела. Седьмое. После полной потери скорости или положения тела посмотрите в сторону бортика и запомните, как далеко от него вам удалось уплыть. Восьмое. Вернитесь к бортику и повторите задание с целью уплыть дальше, чем получилось в предыдущей попытке. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Сохраняйте руку жесткой и прямой, а грибок выполняйте мягко и плавно. Попробуйте почувствовать опору и плотность воды, от которой можно оттолкнуться. Не спешите завершить скольжение. Если получается удерживать положение тела и есть хоть какое-то продвижение вперед, сохраняйте положение тела и старайтесь уплывать дальше. Не выдыхайте. Наполненные легкие помогут вам лежать выше и уплыть дальше. Более высокое положение поясницы и ног поможет уплыть дальше, поэтому следите за положением тела. Экспериментируйте с усилием грибка, чтобы найти самый эффективный вариант. Используйте скольжение после отталкивания от бортика. Сначала почувствуйте, что теряете скорость, а только потом начните первый грибок. Для оптимального и длинного скольжения попробуйте чуть замедлить руку, которая проходит над водой. Это позволит вам в момент проноса скользить чуть дальше. Возможные ошибки. Слишком резкие грибки разорвут воду и не позволят почувствовать опору воды. Подберите усилие грибка, которое позволит продвинуться в воде дальше. Выполнение грибков сразу после отталкивания сократит общую дистанцию упражнения. Сначала воспользуйтесь скольжением от отталкивания от бортика и только потом начинайте выполнять грибки.